13 мая 1944 год. Три дня назад началось крупное наступление наших сил на плацдарм русских на Днестре. В этой операции разведрота участвовала в полном составе. Были задействованы все бронемашины. В ходе операции наши потери составили 3 человека убитыми и 10 единиц техники. Бронемашины пострадали в основном от прямых попаданий из противотанковых ружей. Причем это были, как говорится, пробоины от стрельбы в упор. Самые большие потери пришлись на 4-ю роту нашего батальона. Но плацдарм русских был уничтожен полностью. После этого мы заняли исходные позиции для подготовки к устранению еще одного неприятельского плацдарма на Днестре. Наш 4-й танковый полк, подразделение истребителей танков, из-за полного отсутствия техники, использовался для проведения пехотных операций. Этим и объясняются огромные потери. С обеих сторон применялась авиация. Об наступлении нам стало известно заранее, вследствие предательства русских. Отсюда у противника и такие значительные потери. Воскресенье, 14 мая 1944 год. Нас подняли уже в 4 часа, а в 5 батальон выехал. Меня послали в обоз 3-й роты, и я принял у унтер-офицера Бехерта 3 телеги, 8 лошадей, 5 коров. И такое происходит в механизированной разведроте. После отправки батальона и после того, как опец подоил коров, отправляемся в путь и мы, обоз 3-й роты. До пункта назначения Флорени около 30 километров. Солнце припекает вовсю, а проезжающие мимо грузовики поднимают жуткую пыль. По пути пару раз останавливаемся, дать возможность скотине пощипать травы и напиться. Каким-то образом, по недосмотру некоторых наших товарищей, у нас увели теленка. Продвигаемся мы медленно. Вообще, пребывание в обозе — дело тоскливое. Наконец, к 16 часам добираемся до Флорени. Там устраиваемся на прежних квартирах, где обоз был еще позавчера. Наш ротный фельдфебель в добром расположении духа, даже не бранится, вопреки ожиданиям, насчет кражи у нас теленка. Напоив лошадей, привязываем их к забору, а коров отводим в стойло. Условия расквартирования? Боже, об этом лучше не говорить. Подвешиваю на веранде гамак и ложусь спать, не раздеваясь. Укрываюсь одеялом. Прекрасно выспался на свежем воздухе, по крайней мере, куда лучше, чем если бы остался в этой завшивленной хате. 15 мая 1944 год. Подъем в 5 утра. Построение в 7. Нас всего 12 человек. Мы с Кнауфом до 12 часов пасем коров на пастбище. Над нами постоянно снуют истребители. Наша рота на позициях у Днестра. Со стороны фронта постоянно доносится грохот канонады. На обед фасолевый суп. В 14 снова построение, после чего мы на 2 телегах едем за сеном. Кто-то стащил у нас рано утром сено, пока мы спали. В 17 часов возвращаемся. Я готовлюсь заступить в охранение. С 19 до 21 часа пишу, потом ложусь спать. С 22 часов до часу ночи стою в охранении. Идет дождь, темно, хоть глаз выколи. Охраняем мы обоз и тушу забитого вчера быка. Мы подвесили ее тут же, неподалеку. 16 мая 1944 год. Сегодня как раз месяц с тех пор, как я покинул Зондерхаузен и выехал на фронт, в родную роту. До обеда помогаю забивать теленка. В обед приналег на печенку, даже живот разболелся, но, к счастью, быстро прошел. После еды приводим в порядок личные вещи. Я, усевшись в гамаке, пишу почти до 23 часов. Потом ложусь спать. Около 20 часов со стороны фронта доносится шум ожесточенного боя. Применяется и артиллерия, и авиация, в точности так же, как и вчера. Весь день на фронте шла пальба. Наши условия расквартирования. Обычная деревенская хата, в точности такая же, как и в России. Кухонька крохотная, не повернуться. К тому же доверху завалена всяким хламом. Стены небеленные, пол земляной. Мебель — маленький круглый столик. Вокруг мешки с картошкой, кукурузная солома, разный никчемушный хлам, какие-то грязные шкуры и тому подобное. В хате только два окошка, и те без стекол. Электричества нет и в помине. Вонь нестерпимая. Сам я в эту хату даже не захожу, не могу. Только вещи туда забросил, да и то, только то, что упаковано. А спальные принадлежности и все остальное уложил на гамак на веранде. Прямо передо мной стойло без дверей, а слева двухметровая куча навоза. Двор тоже страшно захламлен и загажен. У хозяев я отвоевал половину веранды, потому что на другой копошатся старухи и дети. И те, и другие оборванные, грязные, нечесанные. 17 мая 1944 год. Подъем в 5, в 7 построение. До обеда снова пасем с кнауфом лучших наших коров. Солнце жарит, и мы до 11 часов загораем. Вдали погромыхивает фронт. В небе постоянно курсируют немецкие истребители. После обеда притащили с поля соломы. 18 мая 1944 год. Сегодня помогаю унтер-офицеру Фархольцу в канцелярии. После обеда решили все же вырыть щель укрытия. Русские бипланы достают нас и здесь. Разнообразия ради прогремела гроза. Около половины шестого получили приказ следовать дальше. Полевая кухня и грузовик отъезжают примерно в 18:30. С наступлением темноты пожаловали русские бипланы. Сбросили неподалеку парочку бомб. Все дело в том, что русские заметили свет в окнах и решили наведаться. Сегодня завершается эвакуация из Флорении. 19 мая 1944 год. В 4 утра подъем, около 5 часов отъезжаем на наших телегах. Позади бредут коровы. Наш ротный фельдфебель передвигается верхом на лошади. После грозы дороги не успели подсохнуть, но вполне проезжие. Проезжаем километров 15 в направлении фронта к Днестру и располагаемся в селе Балабуэшти, расположенном в долине реки у самого Днестра. Наши бронемашины, став цепочкой на склоне горы, обеспечивают оборону. Всю первую половину дня устраиваемся на новом месте, кормим и поим скотину и так далее. Внезапно натянуло грозу, причем довольно сильную. После обеда чистим картошку на всю роту. Вечером решил нажарить себе картошки. Весь день в небе самолеты, в особенности много наших, пикирующих. Вечером слышен шум ожесточенного боя. Группировку русских, у которых здесь, на Днестре, довольно сильно укрепленный плацдарм, окружили на узком перешейке и приступили к ее разгрому. Вот поэтому наши пикирующие и носились весь день, как очумелые. 20 мая 1944 год. Ночь прошла для нас спокойно. Подъем был в 5 часов. До обеда вытаскивали картошку из грязного подвала. Набрали 3 мешка. После обеда снова чистим картошку. После этого я сварил вкуснейший куриный суп на всю нашу обозную компанию. В небе опять повышенная активность. Около 17 часов 3 русских истребителя сбили 2 наших пикирующих. Один русский истребитель тоже оказался сбит в этом бою. Пикирующие бомбардировщики на бреющем полете отчаянно пытались уйти, но это удалось лишь одному, и то с трудом. Поели курицу с жареной картошкой, получили довольствие на 3 дня. 150 грамм жира, 200 грамм колбасы, 2 куска сыра и мед. До сих пор, насколько мне известно, выдавали только жир, а в полевой кухне дополнительно свежую колбасу. Я сегодня дежурный по пищеблоку, и пока совсем справился, на часах было 20:30. До 22 часов я сделал несколько записей в дневник. Потом лег спать на 3 сколоченные широкие доски. Все мое ложе. Воскресенье, 21 мая 1944 год. До обеда чистка картошки, а после обеда до 16 часов тоже. К 16 часам прибыли 4 тяжелые бронемашины. 2 машины были в Бриэле на ремонте, а 2 прибыли из другой дивизии. Наконец мне снова дали место стрелка в тяжелой 8-колесной бронемашине. Я приписан к разведгруппе лейтенанта Вулейнтайн, состоящей из 2 тяжелых машин. Командир машины — унтер-офицер Диц, водитель переднего хода — Хорст Лиман, заднего хода, он же радист, Макс Пиршке. Так что конец моей недолгой службе с коровами и телятами в обозе. Сразу же перетаскиваю барахлишко в машину. Время 20:00. Умываемся, после ужинаем. Курица и утка, приготовленные Кнауфом. Поев, сразу же спать. Днестровский перешеек очищен от неприятеля, поэтому на фронте стало потише. Сначала на этом перешейке находился наш плацдарм. Русским удалось вытеснить нас оттуда и овладеть плацдармом. С нашей стороны были серьезные потери. Много народу утонуло. После подвода сил подкрепления русские сами очутились в кольце окружения. Перед этим была проведена интенсивная артиллерийская подготовка. Кроме того, применена авиация. Весь район Днестра был прочесан. Русские понесли гигантские потери. И все же, несмотря на это, русские сумели прорваться в одну из последних ночей. 1200 человек и 37 танков. Обе стороны понесли в этом бою большие потери. 22 мая 1944 год. В 5 часов утра подъем. В 8 часов на 2 тяжелых бронемашинах отъезжаем в расположение роты. Дорога местами проходит у самой кромки воды Днестра. Прежде этим путем не ездили. Участок простреливался русскими снайперами. Например, под нашим лейтенантом фон Давье убили лошадь. Проехав около 2 километра, оказываемся в роте. Она расположилась в лесу, на берегу Днестра. Густые кроны деревьев — отличная маскировка для техники. Я шью для нашей 2-сантиметровой пушечки чехол, а водители сколачивают стол и табуретки. После обеда отправляемся на берег реки. В этом месте Днестр представляет собой чуть ли не болото. Вокруг топь, трясина. И трясина эти за последние дни стала могилой для многих наших и русских солдат. На берегу до сих пор лежат трупы русских солдат и погибшие лошади. Мы быстро возвращаемся. Во второй половине дня и вечером поблизости кружат русские самолеты. Я наблюдаю за ними в бинокль. Летчики ведут огонь из пушек и реактивных установок, закрепленных под крыльями машин. А до этого они успели сбросить и несколько бомб. В 21 час ложимся спать в землянке. 23 мая 1944 год. Около 7 часов меня подняли на чистку картошки. В полдень выезжаем к парому через Днестр отвезти еду экипажам застрявших там бронетранспортеров второй роты. По парому на восточный берег переправляются гужевой транспорт, личный состав. Существует и понтонный мост, но навести его успели только с наступлением темноты. По пути к парому обгоняем наш обоз. Проехав километров 25, мы в Милени, селе на 1000 жителей. Наша рота расположилась в саду. Мы загоняем под деревья и нашу бронетехнику, после чего дежурим, наблюдаем за воздушной обстановкой. В распоряжении роты выделено 3 дома, 2 из них крохотные, неказистые хотенки. Умывшись и поев, укладываемся спать прямо в бронемашине. 24-31 мая 1944 год. В первый день смотр вооружений проводил лейтенант Наук. На второй — осмотр обмундирования на предмет комплектности и пригодности. В основном занимаемся сейчас технической подготовкой, чисткой оружия и боеприпасов и так далее. День выглядит следующим образом. В 5:30 подъем, в 7 часов построение, после этого до 11:30 занятие. Потом 2 часа обеденный перерыв. Потом снова занятие и обслуживание техники до 17 часов. В целом здесь жизнь течет пока что довольно спокойно. Никаких особо важных событий не происходит. И мы, и русские зализываем раны, оправляемся после тяжелых весенних боев и потерь. И мы, и противник, комплектуем дивизии личным составом и всем необходимым. Предстоит решающий удар на этом направлении, в Румынии. Стараемся поинтереснее организовать вечера. Однажды днем налетели несколько русских самолетов. Это были штурмовики. И обстреляли нас с бреющего. Они летели не выше 10 метров. На Милени было сброшено несколько бомб. Причем это были бомбы замедленного действия, снабженные часовым механизмом, установленным на 24 часа. Взорвались они сутки спустя. Несколько человек погибли или получили ранения. Кроме того, были разрушены 3 дома. Первые ночи спал в машине на сооруженном из досок и сена ложе. Слава богу, меня хоть в охранение последнее время что-то не гонит. И все из-за того, что много наших старых вояк проштрафились из-за чего-то там. Вот их и послали в охранение, причем надолго. Воскресенье, 28 мая, 1944 год. Троицын день. Вчера, в честь праздника Троицы, состоялась церковная служба. Ее вынуждены были проводить в глубоком овраге. Первый день Троицы выдался ветреным. Мой товарищ, не выдержав холода, перебирается в бронемашину. Я же, натянув одеяло на голову, лежу в полудреме до самого полудня. Только потом встаю. Первым делом умываюсь и ем. Завтракаем отличным жареным мясом с картошкой. Во второй половине дня режемся в скат. Ветер чуть утих. В 17 часов построение роты в полном составе. На роту выдали в честь Троицы 50 литров вина. И мы, разгоряченные выпивкой, на украшенных цветами и ветками трех телегах, разъезжаем по ротам. Я, усевшись верхом на лошади, запечатлеваю сцену на пленке. 29 мая, 1944 год. И сегодня, как вчера, ветер насквозь продувает нашу убогую хотенку, свистит буквально изо всех щелей. В этот день я тоже раньше полудня из-под одеяла не выбираюсь. После обеда команда для нашего экипажа — подготовить технику. Оказывается, затеяли состязание по стрельбе для офицерского состава. И вот мы, погрузив на бронемашину столы, стулья и все необходимое, везем этот скарб к месту стрельбища. Меня посадили регистрировать результаты стрельбы из пистолета. Под финал вздумали палить снарядами из нашей бронемашины. Я весь в грязи после этих упражнений, взбешен. Изгадили мне второй день Троицы. Возвращаемся мы только в 21 час, уставшие, и сразу же после ужина на боковую.